Глава 7. Баден-Вердерский затворник. В 4:22 король сморщил брови. В 4:23 придворный церемонимейстер бросился к телефону, вызванивая Бейсвотер Роуд. Из коттеджа сумасшедших бобов отвечали, что барон выехал. Церемонимейстер распорядился передвинуть стрелки часов на 5 минут вспять и велел раскрыть двери из внутренних апартаментов в аудиенц-зал. В 4:25 по стенам дворца зашуршало слово «шокинг». В 4:30 король гневно дернул плечом, повернулся на каблуках, а церемонимейстер, поймав взгляд монарха, заявил придворным чинам, что аудиенция отменяется. Но было уже поздно. Короля заставили ждать. Если аккуратность, вежливость королей, то аккуратность по отношению к королям – священный долг. 10 веков истории не спровергались 10 минутами. Король ждал. Даже палачи, отрубавшие головы английским королям, не смели запоздать ни на секунду, и меч ударял вместе с ударом колокола на старых часах Тауэра. И вдруг какой-то заезжий болтун, немецкий агент, тёршийся среди московских большевиков. 10 веков грузно ворочались, подымая могильные камни для удара. Но 10 минут, свесив ноги с часовой стрелки, весело отстукивали. Ждал, ждал, ждал, ждал.